Глава 36. Рита. Опасения Ариши. Визит Ариши отвлекает меня от разговора с Виктором Михайловичем. На меня накатывает смутная тревога. Слишком хорошо я знаю свою дочь, чтобы понять, что она вся на нервах. Кусая губы, стоит возле домофона, слушая пиликанье звонка. «Привет, Ариша!» Подхожу к ней, на что дочь меня обнимает, причем опять же как-то нервно. Все-таки что-то случилось. «Привет, мам. Ничего, что я без предупреждения?» «Ну что ты, моя девочка. Пошли домой. Ты проголодалась, наверное? Давно ждешь меня?» Я открываю дверь подъезда и уже захожу внутрь, но что-то заставляет меня оглянуться. Взгляд Виктора Михайловича. Стоя рядом с машиной, он смотрит на меня, и я чувствую в его лице какую-то грусть. Но я не успеваю об этом подумать. Кивнув ему, я захожу в темноту подъезда следом за Аришей. «Нет, подошла только. Очень надеялась, что ты не пойдешь сегодня на свои кружки. Точнее, я о них вспомнила уже потом». «У меня кружки завтра». Невольно улыбаюсь. Мы поднимаемся в квартиру, и лишь когда заходим внутрь, дочь произносит совсем тихо. «Я хотела кое о чем поговорить. Очень важным». «Хорошо». И снова чувствую панику. «Но о чем важном может хотеть поговорить подросток? О чем? Не дай бог проблема с мальчиком каким-нибудь или Люба обижает. А может, болит что?» «Говори, не тяни». «Мам, я хотела сказать, я тебя люблю. Я глупая, понимаешь? Я правда не понимала, что тетя Люба плохая женщина. И что ты? Тебе это все неприятно и больно. Это было плохо, я не думала, что все так». Ариша опускает глаза, бормочет. Зная ее характер, я понимаю, что она, да, она действительно так считает. Считает, что совершила ошибку. Мне бы радоваться, но горло сковывает удушающая тревога. Просто так люди такие выводы не делают. Тем более подростки. Неужели что-то произошло? Я киваю, не зная, что и сказать. «Ариша, ты скажи, у тебя все хорошо?» «Мам», — снимает кроссовки и проходит следом за мной на кухню. «Я тебе еще прошлый раз говорила, что тетя Люба, ну, она не такая, как мне казалось первый раз, как только я ее увидела». «Да, я помню, ты говорила». Ставлю на плиту чайник. «Но это не все. Понимаешь, я бы очень хотела вернуться к тебе обратно. Не знаю, ты пустила бы меня, но...» Вздыхает. «Но, в общем, я в любом случае остаюсь с отцом». «Ты говоришь сумбурно». Оборачиваюсь на дочь. «Если тебе там лучше, это ничего страшного, живи там». «Мне там не лучше, но отца с Любой лучше не оставлять». Говорит так решительно, что я невольно улыбаюсь. У многих подростков наступает такой период. Период сильного беспокойства за близких. Вот и у Ариши началось. «Ты думаешь, она его съест?» «Не съест, но она...» «Не знаю, мам. Я наблюдаю за ней, и чем дольше смотрю, тем больше она меня пугает. Не удивлюсь, если она после работы котят топит или что-то подобное. Она постоянно врет, понимаешь? По мелочам, по-крупному. Она ненавидит всех, даже своих детей. И она очень жадная, ей нужны только деньги. А отец ходит за ней, как привязанный. Он привык к тебе, он за тобой ходил, а теперь за ней ходит». «Ариш, твой отец — взрослый человек. Разберется же он как-нибудь в ситуации». Мне кажется, что дочь сильно накручивает. Конечно, Люба совсем не ангел, ну и Чикатило-то зачем из нее делать? «Не разберется». «Разберется». Стараюсь говорить мягче. «Он старше тебя, опытней, занимает руководящую должность, а ты из него какого-то младенца делаешь». «Папа хороший, добрый человек, но он очень наивный. Он привык, что ему всегда говорят правду и никогда не навредят. Он очень доверчив, понимаешь? Он, может, и начальник у себя там на работе, но дома он беззащитный». Дочь явно недовольна моими рассуждениями. Но что мне ей ответить? Начать соглашаться? накрутить против отца и Любы, в чьем доме она живет. Зачем? Да и не верю, что у Любы, кроме обыкновенной непорядочности, есть более серьезные недостатки. А чтобы от нее исходила опасность? Может и так. Папа у нас избалован любовью, но он не дурак. И не думай влезать между ними, только поругаешься. Пусть сам выводы делает, он умеет, когда хочет. Ничего страшного не произойдет, он справится. А тебе надо заниматься своими делами, той же учебой. Ты мне совсем не рассказываешь, какие у тебя оценки, какие отношения с одноклассниками. У меня все хорошо, — бурчит. Между тем чайник закипает, и я достаю кружки. А если я докажу, что Люба — неадекватная маньячка? Тогда, Ариш, беги оттуда. Звони мне, в полицию. Эта фраза меня пугает. Ариша собралась доказывать? Ясно. Кстати, знаешь, почему они теперь ссорятся? Отец и Люба. Думаешь, мне стоит об этом знать? Или нет? С другой стороны, вдруг что-то важное. И не знаешь, как на все реагировать. Да, тебе это должно быть интересно, это важно. Отец сказал, что не будет подавать на алименты и делить имущество. И Люба недовольна. Она постоянно заводит этот разговор. Рассказывает, что ты будешь жить в его квартире с мужчинами, а отец упирается. Ну надо же. А мне Арсений о своих планах ничего не сообщил. Некогда ему, видимо. Что хочет Люба? Денег она хочет. Она хочет деньги от квартиры, понимаешь? Вот что она хочет. Хочет продать эту квартиру и отобрать деньги, а потом папу выгнать. И она очень злая, мам. Она не такая, как всем кажется первое время. Она страшная. Тогда, может, тебе не возвращаться? Останешься здесь, и вопрос алиментов вообще снимется. А папа быстрее поймет, что к чему. Нет, если они останутся наедине, она его убьет. Ариш, у меня слов нет. Поведение и слова Арины даже отдаленно не напоминают истерику и концерт. Нет, она хладнокровна и решительна. Будь осторожна. Если надо, звони в любое время и помни. Если что, то в первую очередь надо в полицию звонить. И не геройствуй, пожалуйста. И держи меня в курсе. Конечно, мам. Я с Димой договорилась. Он постарается помириться с папой, чтобы быть в курсе происходящего. Так будет надежнее. Она побоится его тронуть даже пальцем. На прощание обнимаю и целую Аришу в обе щеки. Когда за ней захлапывается дверь, я понимаю, что дочка пошла в отца. Копия, папина дочка. Арсений был такой же по юности, рыцарь. Таким же и остался. Такая сильная и такая уязвимая черта.